Общие различия. Во-первых, типическая женщина иначе смотрит на объективность. Женская любовь гораздо в большей степени мафиозна, то есть пристрастна к своему объекту и требует такого же отношения к себе. Всякую попытку непредвзятого, с мужской точки зрения справедливого, к себе отношения она воспринимает как тяжкое оскорбление. Стендаль рассказывает исторический анекдот о писательнице XVIII века госпоже де Сомери, которая, будучи застигнута своим любовником за неким неблаговидным занятием, стала отрицать очевидное, а потом с обидой воскликнула: «Ах, я прекрасно вижу, что вы меня разлюбили! Вы больше верите тому, что вы видите, чем тому, что я говорю вам!» История, конечно, комичная, но очень точно передающая суть женского взгляда на любовь, которая всегда выше очевидности и объективной реальности. Во-вторых, женщина в любви, как правило, ведет себя храбрее и самоотверженнее. Я вообще заметил, что женщины боятся только всяких пустяков, вроде мышей или тараканов. А в делах важных и по-настоящему страшных они много смелее и, если любят, способны идти на большой риск или даже на саморазрушение без малейших колебаний. Эту смелость нельзя списать на недостаток воображения, которая у среднестатистической женщины развита лучше, чем у среднестатистического мужчины. Просто женщина в любви крупнее мужчины. Это проверенный факт. У нас во времена террора мужья гораздо чаще отказывались от арестованных жен, чем наоборот. Я знаю много случаев, когда жена ехала за мужем, чтобы разделить с ним ссылку или просто находиться ближе к его месту заключения, и к стыду за свой пол не слышал об обратных примерах. В-третьих, женщина и мужчина по-разному относятся к унижению, когда речь идет о любви. Для классической женской любви такого понятия вообще не существует. Это сугубо мужская химера. Если нужно спасти любимого, женщина пойдет на что угодно и не будет испытывать по этому поводу ни малейших угрызений. Мне вспоминается одна сцена из времен юности, когда я подслушал разговор матери с подругами. Тогда ходило множество отвратительных сплетен о Распутине, и одна дама в полголоса пересказала очередную про то, как женщина проштрафившегося поставщика отдалась святому старцу, чтобы тот помог вытащить ее мужа из тюрьмы. Меня поразила не сама история, а реплика одной из собеседниц. Послушав, как другие охают и возмущаются, она сказала: «Ну и что? Должно быть, Н.Н. очень любит своего мужа. Я на ее месте сделала бы то же самое. Ну, после помылась бы потщательнее и сходила бы, проверилась к венерологу». Остальные дамы пришли в негодование, и я тоже был шокирован. А сейчас думаю, что говорившая просто была в большей степени женщиной, то есть лучшей женщиной, чем другие участницы обсуждения. В-четвертых, по-разному мотивируется женское и мужское предательство любви. Начать с того, что мужчина менее склонен считать себя виновным в несчастьях любви и скорее возложит ответственность на женщину. Первым самостоятельным поступком Адама после того, как он обрел свободу выбора, было обвинить в грехопадении женщину. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Мне кажется, что истинная женщина вообще никогда не предает любовь. А если предала, значит, не любила по-настоящему, либо любовь перестала играть в ее жизни ведущую роль, будучи вытеснена каким-то иным сильным чувством, скажем, любовью к детям. Мужчина же способен совершить предательство, даже любя всей душой. Это и происходит вследствие рокового конфликта между большим и малым миром. Истинный, не в смысле лучший, а в смысле наиболее типический, мужчина, скорее всего, ради идеи или принципа пожертвует любовью, а стало быть, предаст ее. В общем и целом, нельзя не признать, что сравнение мужской и женской любви получается никак не в пользу первой. Мужчина и женщина на разных этапах любви. Теперь я намерен рассмотреть сложный и важный вопрос о том, как развиваются обе стороны любви, мужская и женская, на всем протяжении этой поднимающейся вверх дороги, если она доходит до самого конца, то есть до глубокой старости.